Принятие стратегических решений. Представьте себе трехногую табуретку. Каждая ножка должна быть устойчивой, чтобы вся конструкция стояла твердо. Для принятия стратегических решений каждая из составляющих одинаково важна — видение, внутренняя и внешняя оценка. При этом условии стратегические решения, скорее всего, будут правильными. Пусть здравый смысл, экспертная оценка и интуиция станут элементами процесса принятия решений. Не усложняйте стратегию, пусть она будет простой и понятной. Документ о стратегии не должен быть длиннее 3 страниц. Это требование может удивить тех, кому стратегические планы представляются толстыми, утомительными документами. Не забывайте, что толстых и скучных документов никто не читает. Более конкретные тактические или практические планы могут быть и длиннее, чем 3 страницы. Но основной документ о стратегии должен быть кратким, ясным и простым. Более того, вы должны суметь выразить суть стратегии в нескольких предложениях. Полезно взять 5 основных составляющих бизнеса – товары или услуги, клиенты – сегменты рынка, денежные потоки, люди и организация, инфраструктура, и для каждой из них сформулировать стратегические постулаты. В конце главы мы приведем пример такого подхода к формулированию стратегии. А как же быть со всеми этими квадратиками, кружочками и матрицами, которые считаются неотъемлемой частью стратегического планирования? Некоторые из этих приемов могут оказаться полезными, но имейте в виду, что большинство из них создано для крупных компаний с несколькими направлениями бизнеса. Как правило, такие методы не годятся для мелких и средних компаний. Небольшие компании, добившиеся успеха, обходятся без сложных матриц и таблиц. Они пользуются старым добрым методом. Четко формулируют мысли. Долгосрочная стратегия и ежегодные стратегические приоритеты. Формулировать стратегические приоритеты более чем на 5 лет, как правило, не имеет смысла. Некоторые компании вообще не заглядывают дальше, чем на 3 года вперед. Мы советуем разработать стратегию на 3-5 лет и ежегодно ее корректировать. Анализируйте стратегию в динамике. Не забывайте, что она должна изменяться в соответствии с внутренней ситуацией в компании и изменениями внешних условий. Крайне важно иметь 5 стратегических приоритетов на текущий год и знать, кто именно будет отвечать за реализацию каждого из них. Постарайтесь ограничиться этими 5 приоритетами. Даже самые успешные компании в каждый конкретный момент могут концентрироваться лишь на нескольких вопросах. Ежегодное собрание по выработке стратегии. Такое собрание лучше проводить раз в год где-нибудь за пределами офиса. В нем должны участвовать основные сотрудники каждого функционального подразделения компании. Мы настоятельно рекомендуем вам ограничиться группой из 5, максимум из 10 участников. 20 уже слишком много. Одни компании любят приглашать на собрание по стратегии внешних консультантов, в других такие собрания проводятся без посторонних. Еще до собрания каждый из его участников должен ответить на несколько вопросов, розданных как минимум за неделю. Вопросы меняются от года к году и не одинаковы для разных компаний, но всегда касаются внутренней и внешней оценки бизнеса. Чтобы люди лучше подготовились к собранию, поручите каждому из приглашенных провести небольшую, на 10-15 минут, презентацию по одному из обсуждаемых вопросов. Зная, что им придется выступать на собрании, участники подготовятся как следует. Повестка дня может выглядеть примерно так. Обсудить видение, ключевые ценности, предназначение, миссия, убедиться, что формулировка видения абсолютно ясна и все с ней согласны. Провести внутреннюю оценку бизнеса, провести внешнюю оценку. Обсудить базовую стратегию для реализации принятой миссии. Сформулировать 5 основных стратегических приоритетов на будущий год. Обязательно ведите протокол собрания. Этот документ можно затем использовать как практическое руководство. Каждый из руководителей компании должен получить его и применять для формулирования индивидуальных целей и задач. Об этом мы поговорим в 5 главе.